спать, работать и жрать, жить, рожать, не уничтожать, жить и видеть, и знать, и хотеть, жить и желать, но в конце умереть. Я протестую жить, я протестую жить, я не могу так жить, я протестую жить, как вы. Догнать, жить, копить, умножать и делить, жить очень долго, но как и зачем жить, чтобы.